Глава 9. Два дня он провел у себя в комнате. Он валялся на кровати, полностью одетым. Джанрил стучался и оставлял под дверью еду, но он не обращал на нее внимания. Каэнис, Баркус и Фрэнсис по очереди приходили и окликали сквозь дверь, но он их почти не слышал. Ему не хотелось ни спать, ни пить, ни есть. Остались только Дентос, стрела и песнь, могучая, непостижимая песнь волка, как оглушительное эхо у него в голове. И, конечно, истина, чудовищная истина — я убийца. Он вспоминал, как пошел к Дентосу просить его участвовать в операции. «Ты у нас лучше всех стреляешь с коня», — начал он, — «а Дентос уже собирал вещи». «Норта был лучше», — заметил он, натягивая лук. «Норта погиб». Дентос только улыбнулся. И Вайолин впервые понял, что он никогда не верил этой его выдумке о судьбе Норты. Много ли еще ему было известно? Какие еще тайны он хранил? И все, что он знал, пропало в один миг, унесенное стрелой незнакомца, который, вероятно, думал, будто застрелил самого убийцу Светоча. Вайолин думал, что, возможно, этот человек умер счастливым под градом кумбраильских стрел. Быть может, он рассчитывал, что боги станут приветствовать его как героя. Как он, должно быть, разочаровался. Ближе к вечеру второго дня его внимание, наконец, привлекло царапание под дверью и жалобный скулеж. Вайолин поморгал, обвел затуманенным взглядом темную комнату, нащупал щетину у себя на подбородке, почувствовал, как от него воняет. «Надо бы помыться». Пробормотал он, встал и открыл дверь. Меченый без труда снес его своей тушей и принялся любовно вылизывать ему лицо и подбородок своим жестким языком. «Хватит, хватит, дурацкая собака!» — простонал он, не без труда отпихивая пса. «Все со мной в порядке». «В самом деле?» Ширин стояла в дверях, сложив руки на груди, и выражение ее лица было отголоском той суровости, которую Вайолин помнил по первой их встрече. «Потому что выглядите вы ужасно». Она повернулась, спустилась вниз и через несколько минут вернулась с тряпкой и тазом горячей воды. Она затворила дверь и села на кровать. Вайолин разделся до пояса и принялся мыться. Меченый пристроил башку на колени Ширин, и она почесывала его за ухом. Вайолин чувствовал, что она смотрит на его торс, понимал, что она вглядывается в каждый шрам, чувствовал ее грусть. «Ничего такого, чего я бы не заслужил, сестра», — сказал он ей, потянувшись за бритвой. «Я заслужил все это и намного больше». «Так вы, значит, теперь себя ненавидите?» В ее тоне звучал гнев. Очевидно, она все еще сердилась на него за то, что он избил брата командора Илтиса. «Я столько всего натворил. Это война». Он осекся, ненадолго зажмурился, потом намылил лицо и поднес бритву к щеке. «Дайте сюда». Ширин встала, подошла к нему и отняла бритву. «Вы не выспались, у вас руки трясутся». Она пододвинула табурет и заставила его сесть. «Успокойтесь, я это столько раз делала, что уже и счет потеряла». Вайолин вынужден был признать, что многие бродобреи позавидовали бы тому, как искусно она владела бритвой. Лезвие скользило по коже точно и уверенно. Руки у целительницы были ласковые, прикосновения их успокаивали. На миг он забылся, наслаждаясь ее запахом и близостью. Горе и отвращение к себе исчезли под натиском этого нового для него чувства. Вайолин понимал, что следует сказать ей, чтобы она перестала, что это неприлично, но он был слишком опьянен, и ему было все равно. «Ну вот». Она отступила назад, улыбнулась ему, провела пальцем по подбородку. «Так гораздо лучше». Вайолина внезапно охватило почти непреодолимое желание снова притянуть ее к себе. Вместо этого он потянулся за тряпкой и стер оставшееся мыло. «Спасибо, сестра». «Брат Дентос был хороший человек», — сказала она. «Я скорблю о нем. Он был сыном шлюхи и вырос там, где все его ненавидели. Для него в мире не было другого дела, кроме как сражаться и умереть на службе ордену. Но вы правы, он был хороший человек и заслуживал более долгой жизни и более легкой смерти». «Зачем вы сюда приехали, Вайолин?» — спросила она вполголоса. «Гнев исчез. Теперь в ее тоне слышалась только одна печаль. Вы ведь ненавидите эту войну, я же вижу. Ваши таланты, как и мои, были предназначены не для этого. Мы должны были бы служить вере, которая противостоит алчности и жестокости. А что мы делаем здесь? Что обещал вам король? Чем пригрозил, что вынудил вас пойти на это? Он хотел было солгать и вновь, как уже много лет, остаться наедине со своими тайнами. Но сейчас это побуждение было лишь слабым шепотом, назойливой мыслишкой, что он заходит слишком далеко в неисследованные земли. Потребность рассказать ей все легко пересилила. Если уж нельзя ее обнять, он, по крайней мере, найдет некоторое утешение в откровенности. Он обнаружил, что мой отец сделался отрицателем из секты восхожденцев, по-моему, что бы это ни значило. Мы оставляем свои кровные узы, поступая в служение вере. В самом деле, и вы их оставили. Ваше сострадание родилось не на пустом месте, сестра. Оно родом с тех улиц, откуда вы пришли, от тех нищих людей, которых вы так стараетесь спасти. Разве мы способны что-то оставить? Она прикрыла глаза, потупилась и ничего не ответила. «Извините», — сказал он. «Ваше прошлое — это ваше дело. Я не хотел...» «Моя мать была воровка», — сказала Ширин, открыв глаза и встретившись взглядом с Ваэлином. Выговор у нее сделался резкий и непривычный. «Лучшая карманница, какую видали в наших кварталах. Руки как молния. Она могла стянуть кольцо с пальца у купца быстрее, чем змея хватает крысу. Отца своего я не знала. Она говорила, что он был солдат, на войне погиб. Но я знала, что она подрабатывала шлюхой, прежде чем обучилась своему ремеслу. И меня она тоже научила. Говорила, у меня руки самые подходящие. Ширин посмотрела на свои руки, стиснула проворные тонкие пальцы. Она говорила, я у нее милая маленькая воровочка. А воровке ни к чему быть шлюхой. Но оказалось, что не такая уж я хорошая воровка, как она думала». Жирный старый богатей со своей жирной старой женой приперли меня к стенке, когда я сперла у нее брошку. Богатей лупил меня своей тростью, а маманя моя пырнула его ножом. «Не смейте лупить мою Ширичку», — сказала она. Она могла бы сбежать, но она осталась. Ширин скрестила руки, обнимая себя за плечи. «Ради меня осталась». Она все тыкала его ножом, когда явилась стража. Ее повесили на следующий день. Мне было 11. Когда ее повесили, я села и стала ждать смерти. Понимаете, не могла я больше воровать. Вот не могла и все. А больше я ничего не умела. Ни мамани, ни ремесла. Конец мне пришел. На следующее утро красивая дама в сером одеянии спросила, не надо ли мне помочь. Ваэлин не помнил, как он встал и притянул ее к себе. Он просто обнаружил, что ее голова лежит у него на груди, и дыхание у нее срывается от сдерживаемых рыданий. «Простите, сестра». Она глубоко вздохнула, перестала плакать, подняла голову и улыбнулась кривой улыбочкой. «Я тебе не сестра», — прошептала она и прижалась губами к его губам. «У тебя», — Ширин прошлась язычком по его груди, — «вкус песка и пота». Она наморщила нос. «А пахнет от тебя дымом». «Извини». Она хихикнула, приподнялась, поцеловала его в щеку и снова прижалась к нему своим обнаженным телом, положив голову ему на грудь. «Я же не возражаю». Его руки прошлись по ее гладким узким плечам. Она блаженно вздохнула. «Говорят, в этом деле надо быть опытным, чтобы получить настоящее удовольствие», — сказал он. «Говорят, будто подлинная преданность вере делает человека слепым к соблазну подобных удовольствий». Она поцеловала его еще раз, на этот раз дольше, коснулась языком его губ. «Сдается мне, не стоит верить всему, что говорят». Они несколько часов лежали вместе, пылко, но бесшумно занимаясь любовью. Меченого поставили на страже за дверью, чтобы отвадить посетителей. Удивительное, электризующее ощущение близости ее тела, то, как она ласково дышала ему в шею, пока он двигался в ней, было восхитительным, головокружительным. И невзирая на горе, и на чувство вины, и на то, что Ваэлин прекрасно помнил, что ждет за пределами этой комнаты, сейчас он был, возможно, впервые с тех пор, как он себя помнил, по-настоящему счастлив. Тусклый свет зари сочился сквозь ставни на окне, и он отчетливо видел ее лицо, ее улыбку безмятежного блаженства, когда она отстранилась. «Я тебя люблю», — сказал он, зарываясь пальцами в ее волосы, — «и всегда любил». Она ткнулась в него носом, поглаживая твердые мускулы на груди и животе. «Правда?» Даже после всех этих лет, что мы провели в разлуке. Мне кажется, такая любовь на самом деле никогда не проходит. Он взял ее руку, пальцы их сплелись. Там, в черной твердыне, Они тебя мучили? Только если считать ужас разновидностью пытки. Я провела там всего одну ночь, но наслушаться успела. Ее передернуло, и он поцеловал ее в лоб. Извини. Мне следовало знать. Твои слова, должно быть, оказались очень весомыми, раз они так взволновали короля и аспекта Тендриса. Эта война не просто ошибка, Ваэлин. Она оскверняет наши души. Она во всем противна вере. Я не могла молчать. Никто другой не пожелал высказаться, даже аспекты Лера, хотя я ее умоляла. И я принялась выходить на рыночные площади и кричать об этом во всеуслышание. И, как ни странно, многие прислушивались, особенно в беднейших кварталах. Мои слова были записаны, и их размножили на этом новом устройстве, оставляющем отпечатки чернил, которые используют в Третьем Ордене. Повсюду стали расходиться листовки, все больше и больше. Там говорилось нечто вроде «Долой войну, спасайте веру». Звучит неплохо. Спасибо. Им потребовалось 2 недели, чтобы явиться за мной. Брат Илтис со своими людьми ворвался в дом ордена с королевским ордером на арест. Брат Илтис не то чтобы добрейший человек, как ты мог заметить, и получил немалое удовольствие, подробно расписывая мне, что меня ждет в Черной Твердыне. Я всю ночь лежала без сна и слушала вопли. Когда отворилась дверь камеры, я чуть в обморок не упала от страха, но это была принцесса Лирна с чистой одеждой и королевским приказом выпустить меня под ее ответственность. Лирна. Хотелось бы знать, что за хитрый замысел за этим стоял. Получается, я у нее в долгу. Я тоже. Не часто встретишь столь добрую и отважную душу. Она позаботилась о том, чтобы у меня было все необходимое. Хорошая отдельная комната, книги и бумага. Мы по много часов сидели и разговаривали в ее тайном саду. Знаешь, мне кажется, ей немного одиноко. Когда ты меня вызвал, и мне пришлось уехать, она даже расплакалась. Кстати, она тебе просила передать самый теплый привет. Очень любезно с ее стороны. Ваэлин поспешил сменить тему. Что он тебе предлагал? Янус, то есть. Он же наверняка пытался втянуть тебя в какую-то сделку. На самом деле я с ним виделась всего один раз. Капитан стражи, Смолин, отвел меня к нему в покое. В городе и во дворце ходили слухи, будто он нынче нездоров, и я сразу поняла, что это так и есть, потому что кожа у него была серая, и плоть обвисла на костях. Возможно, старость начала сказываться вкупе с какой-то изнуряющей болезнью. Я предложила его осмотреть, но он сказал, что лекарей у него хватает. А потом уставился на меня и задал всего один вопрос. Когда я ответила, он рассмеялся и велел капитану отвезти меня обратно в покой принцессы Лирны. Это был печальный смех, полный сожаления. О чем же он тебя спрашивал? Она шевельнулась, поднялась на колени, простыни упали с нее, обнажив стройную фигурку. Глаза у нее блестели, и Ваэлин понял, что Ширин плачет. Он спросил, люблю ли я тебя. Я сказала, что да. Это же правда. Ее руки ласкали его лицо дрожащими пальцами. Я тебя люблю. Надо мне было уйти с тобой, когда ты просил тогда, много лет назад. В то утро, когда он очнулся после мучительного исцеления, после резни аспектов, после того, как она спасла ему жизнь. А я думал, это был сон. Значит, сон был общий для нас обоих. Ее руки замерли, прервав ласку. Голос внезапно сделался неуверенным. И мы еще можем его воплотить. В королевстве мне места больше нет. А вокруг еще целый мир, который мне только предстоит повидать. Мы могли бы повидать его вместе. Быть может, отыскать место, где нет ни королей, ни войн, ни людей, убивающих друг друга из-за веры, богов и денег. Он привлек ее к себе, обхватил руками, наслаждаясь ее теплом, вдыхая запах ее волос. «У меня тут есть одно дело. Кое-что должно еще произойти». Он почувствовал, как она застыла. «Если ты имеешь в виду, что надо выиграть эту войну, знай, это безумная надежда. Империя тянется на 1000 миль от пустыни до снежных гор, и людей тут больше, чем звезд на небе. Одолеешь одну армию, император непременно пришлет другую, а за ней и третью. Нет, я не о войне. Я о деле, порученном мне моим аспектом. Избежать от него я не могу, хоть мне и хочется. Но когда я его выполню, мы воплотим свои сны». Она прижалась тесней, коснулась губами его уха, шепнула: «Обещаешь?» «Обещаю». Он сказал это совершенно честно, от чистого сердца, и не мог понять, почему это звучит как ложь. Тут их прервало громкое рычание в коридоре. Жан-Рил Нурен окликнул Вайлина из-за двери. Судя по голосу, он заметно перетрусил при виде злой травильной собаки. Ширин зажала рот руками, сдерживая смех, и нырнула под покрывало. Вайлин потянулся за штанами. — В чем дело? — осведомился он, распахнув дверь. — У ворот альпиранец, милорд, требует, чтобы вы вышли с ним биться. Глаза Джанрила на миг оторвались от лица Вайлина, заглянули в комнату и снова уставились на рычащего меченого. Капитан Антеш предложил утыкать его перьями, но брат Каэнис решил, что, может быть, он вам нужен живым. — А как он выглядит, этот альпиранец? — Здоровый такой, волосы с проседью, одет, как один из тех всадников, с которыми мы сражались у моря. Здорово измотан, в седле еле держится. Видимо, слишком долго пробыл в пустыне. — Сколько при нем людей? — Нисколько, милорд. Один-одинешенек. Хотите — верьте, хотите — нет. — Скажи брату Фрэнтису, пусть собирает разведчиков, и сообщите брату Каэнису, что я сейчас буду. — Да, милорд. Он затворил дверь и принялся одеваться. — Ты правда станешь с ним биться? — спросила Ширин, выныривая из-под покрывала. — Знаешь же, что нет. Он натянул рубашку и наклонился, чтобы ее поцеловать. — Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала. Капитан Нелиесен Нестер Хеврен сидел, сутулясь в седле. Небритое лицо было перекошено от усталости. Однако, когда ворота распахнулись, и он увидел перед собой Вайлина, его бросающееся в глаза изнеможение сменилось мрачной удовлетворенностью. «Что, северянин, набрался таки мужества встретиться со мной лицом к лицу?» — осведомился он, когда Вайлин подъехал ближе. «У меня не было выбора. Мои люди начали терять ко мне всякое уважение. Он посмотрел за спину капитана в безлюдную пустыню. — А где же ваше войско? — Глупцы! Под предводительством труса, — бросил Хеврен. — Кишка у них тонка, сделать то, что надо. Да проклянут боги Эверена, мерзавца, рожденного в пустыне. Император отрубит ему голову. Он устремил на Вайлина взгляд, полный лютой, незамутненной ненависти. Но прежде я отрублю твою, убийца Светоча. Вайлин кивнул. «Как вам будет угодно. Вы намерены спешиться или хотите, чтобы потом говорили, что у вас было несправедливое преимущество?» «Мне не нужны преимущества». Хеврен не без труда сполз с седла. Песок пустыни посыпался с его одежд, лошадь облегченно всхрапнула. Вайлин предположил, что Хеврен не один день провел в седле и обратил внимание, как подкосились у него ноги, прежде чем он выпрямился. «Возьмите». Вайлин снял надетую через плечо фляжку, отвернул крышку и отхлебнул сам. — Утолите жажду, а то станут говорить, будто преимущество было у меня. Он снова завернул крышку и перекинул фляжку Хеврену. — Ничего мне от тебя не надо, — сказал Хеврен, но Вайлин заметил, как дрожит его рука, сжимающая фляжку. — Не надо так не надо, оставайтесь гнить тут, — ответил он и повернулся, чтобы уйти. — Стойте! Хеврен открыл фляжку, напился, жадно глотая воду, пока фляжка не опустела, потом отшвырнул ее в сторону. «Довольно болтать, убийца Светоча!» Он выхватил саблю, расставил ноги в боевой стойке, смахнул со лба внезапно выступивший пот. «Простите, капитан», — сказал ему Вайлин. «Простите за смерть Светоча. Простите, что мы явились сюда. Простите, что не могу дать вам смерти, которой вы ищете». — Я сказал, довольно болтать! Хеврен шагнул вперед, занес было саблю, потом остановился, растерянно поморгал, глаза у него внезапно разъехались, две части валерианы, одна часть царского корня и щепотка ромашки, чтобы забить вкус. Вайлин показал Хеврену крышку от фляжки, которую он подменил на другую, наполненную сонным снадобьем Ширин. — Простите... — Ах ты! — Хеврен, пошатываясь, прошел несколько шагов и рухнул на землю. — Нет! — простонал он, отчаянно пытаясь подняться на ноги. — Нет! — он еще немного подергался и остался лежать неподвижно. Вайлин подозвал нильсаэльских солдат, охранявших ворота. — Отыщите ему удобную комнату с надежными запорами. — И смотрите, заберите у него все оружие. Подъехал Фрэнтис с отрядом разведчиков, остановился под аркой ворот. «Драться тут было особо не с кем», — заметил он, когда нильсаэльцы понесли прочь бесчувственное тело Хеврена. «Я отобрал у него достаточно много», — ответил Вайлин. «Его войска нигде не видно. Забери к западу. Может, нападете на их след. Думаешь, они идут в Унтеш? Либо в Унтеш, либо назад в Марбелис. Ищите не больше одного дня и смотри, не рискуй. Если вас заметят, сразу назад, в город. Фрэнсис кивнул и погнал коня вперед. Отряд разведчиков тронулся следом. Вайолин смотрел, как они едут на запад, и старался не обращать внимания на слабую, тревожную трель песни крови. Наступила ночь. О Фрэнсисе не было ни слуху, ни духу. Вайолин ждал на стене над караульным помещением. Густые россыпи звезд мерцали над черными песками пустыни. «Ты тревожишься из-за него». Ширин появилась рядом с ним, мимоходом дотронулась до его запястья и спрятала руки под одеянием. «Он же мой брат», — ответил Вайолин. «Капитан все спит, как младенец. Он чувствует себя неплохо для человека, который несколько дней провел в пустыне почти без воды. Когда очнется, не подходи к нему слишком близко, он будет зол. Он тебя ужасно ненавидит». В ее голосе звучала грусть. «Они все тебя ненавидят, эти люди, несмотря на все, что ты для них сделал. Я убил наследника их империи и привел в их город чужеземное войско. А, возможно, и красную руку принес тоже я. Пусть ненавидят, я это заслужил». Она придвинулась ближе, бросив опасливый взгляд на стоявшего неподалеку часового, но тот, похоже, был всецело занят выковыриванием грязи из-под ногтей. «Каменотес идет на поправку, но спит он плохо. Ожоги до сих пор причиняют ему боль. Я стараюсь ее снимать, как могу, но он все равно бредит во сне, говорит на языках, которых я никогда не слышала, но иногда и на нашем тоже». Ее взгляд был пристальным, вопрошающим, и кое-что из того, что он говорит... Вайолин вскинул бровь. «Что же?» «Он говорит о песне, о поющих, о живом волке, сделанном из камня, о злой и смертельно опасной женщине и о тебе, Вайолин. Быть может, это просто бред, обманные видения, порожденные болью и сонными зельями, но меня это пугает. А меня напугать не так легко, ты же знаешь». Он обнял ее за плечи и притянул к себе, не обращая внимания на ее встревоженный взгляд, брошенный на часового. «Теперь-то уже какая разница?» — сказал он. «Твое положение, твоя роль здесь. Ну, пусть взбунтуются и скинут меня, если хотят». Он нарочно повысил голос, чтобы часовой мог слышать, хотя тот теперь упорно смотрел куда угодно, только бы не на него. Если Вайолин хоть что-то смыслил в солдатских сплетнях, к утру об этом будут знать все казармы. Он обнаружил, что ему совершенно наплевать. «Прекрати». Она выпуталась из его объятий, смущенная, но смеющаяся. Часовой кашлянул, Вайолин обернулся и увидел, что он указывает в пустыню. «Отряд возвращается, милорд». Ворота распахнулись, впуская разведчиков, едущих усталой рысью. Вайолин тут же встревожился, увидев, что Фрэнсиса среди них нет. «Когда мы обнаружили войско альперанцев, оно было менее чем в 10 милях от Унтеша, милорд», — объяснил сержант Халкин, заместитель Фрэнсиса. «Брат Фрэнсис решил поехать вперед и предупредить об опасности принца Мальция. А нам приказал возвращаться и доложить вам». Вайолин на миг стиснул руку Ширин и зашагал в сторону конюшни, бросив через плечо: «Позовите брата Баркуса и брата Каэниса».